Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Богатов Павель. Зимало. Охотники на редких животных. Глава 1. Перенос. Мы ехали на машине уже 6-й час. Дождик настойчиво барабанил по лобовому стеклу, выбивая известную ему одному мелодию. Стеклоочистители пытались попасть в ритм с дождем, но это им плохо удавалось. Вжик-вжик в очередной раз пропели дворники. С пассажирского сиденья раздавалось мое ритмичное похрапывание. Пятничные пробки при выезде из Москвы обычно Малокова удивляют, но не Олега, который за город выбирается 4 раза в год. 2 раза, в отпуск в теплые края, на Новый год и изредка еще куда-нибудь, в данном случае со мной на рыбалку. Куда прется это стадо баранов, в такой дождь? На дворе середина октября, урожай давно собран, грибы давно померзли все, на улице 6 и что они забыли за городом. С Олегом мы были армейскими друзьями, служили в одной части, куда были переведены после учебки. Оба были водителями, но Олег, в отличие от меня, был настоящим фанатиком, обожающим ковыряться под капотом, а не спать под машиной. Я же водить любил, но удовольствия от ковыряния под капотом не испытывал. На гражданке виделись нечасто, но если встречались, то обязательно планировали заранее и выезжали на природу. Вот и в этот раз наша поездка на рыбалку была запланирована еще месяц назад. Ехать собирались на 3 дня, выезд в пятницу вечером, обратно собирались вернуться понедельник. Отгул на понедельник был согласован с начальством тоже заранее. Очень долго спорили по поводу места, в одном наше мнение совпало. Надо ехать подальше от Москвы и потом вглубь от трассы через леса. После получасовых дебатов по поводу направления и водоема, сошлись на месте чуть дальше Мурома на реке Ока. Договорились на том, что он собирает все необходимые ему снасти, я закупаю на нас солка продуктов и к 8 вечера встречаемся у меня. Вернувшись в 7 вечера с работы, я порядком уставший, первым делом сходил на стоянку за моим УАЗиком. Выбрать и модернизировать который мне помог Олег. Дорожный просвет был увеличен, установлены усиленные рессоры, само блокирующиеся дифференциалы в мостах, колеса с внедорожным протектором, а также лебедка. Подогнав машину к подъезду, сходил и загрузил в багажник сумку с 3-местной лодкой и мотор. Потом сбегал в магазин и купил 5 килограмм картошки, сетку лука репчатого, пачку соли и специй. Рюкзак был давно собран. В рюкзак была уложена 2-местная палатка, надо сказать, это в паспорте было написано, что она 2-местная, на деле в ней спокойно ложились 3, а если потесниться, то и 4. Рядом встали 2 котелка, уложенных один в одном и, в котелки были уложены 8 банок тушенки, 2 ложки, 2 пачки макарон, солонка в виде помидора, кружка. Налил в 2-литровый дюралевый термос кофе, обернул в отдельный полиэтиленовый пакет, в котором лежали 2 сменных комплекта белья и положил в рюкзак. Скрученный спальник и пенка разместились с боков рюкзака. Остальное пространство занимали снасти. Кружки, набор блесен, коробка с грузиками, крючками, поплавками, 4 полные катушки лески разной толщины, садок для рыбы, моток капроновой веревки. В наружный карман рюкзака был уложен раскладной китайский ножик и небольшой водонепроницаемый фонарик той же страны производителя, 4 запасные аккумулятора, шерстяные носки и пара зажигалок. В кофре для снастей разместились 2 спиннинга, телескопическая удочка, пару маленьких донок. Одеться решил в любимую камуфляжную форму, под низ термобелье, на ноги берцы. Застегнул куртку на двойном синтепоне цвета хаки, на спину кинул рюкзак в руки кофр, взял ключи от машины, закрыл дверь и вышел в подъезд. Выйдя из подъезда, загрузил в машину рюкзак и кофр. В багажнике уже была куча разного барахла, не считая так необходимого инструмента для починки автомобиля, там также на виду лежали мангал, небольшая коптильня в сумке, шампуры, резиновые сапоги, топор, лом, гвоздодер и пруты арматуры. Что еще находилось на дне, угадать было нельзя. Товарищ, генеральная уборка ни разу не делалась за все 5 лет выездов на природу. Пока компактно укладывал вещи, подошел Олег. Поздоровавшись и выразив взаимную радость лицезреть друг друга, уложили его рюкзак и пошли садиться в салон. Ключи были переданы моему товарищу, а сам я сел на пассажирское сиденье. Настроив маршрут на навигаторе к оговоренному месту на реке Ока чуть дальше Мурома, я откинулся на спинку сиденья. Со словами: «Шеф, трогаем», наша команда начала выруливать от подъезда. Пока ехали из Биберева до Горьковки по МКАДу, успели обсудить, как у кого дела на работе. Уже выезжая на шоссе, мы понимали, что встряли. Мирно толкаясь в этом потоке, мы продолжали ехать и делиться новостями. Хоть нам было уже по 31, но семьей никто из нас так и не обзавелся. Олег, казалось бы, успешно женившись 6 лет назад, также успешно и развелся буквально через 2 месяца после свадьбы. На все вопросы, что случилось и в чем причина развода, отвечал: не сошлись характерами. Глядя на то, какое у него становилось хмурое и злое лицо во время этого вопроса, я подозревал, что дело было в измене и отнюдь не моего товарища. С тех пор он больше не предпринимал попыток жениться, хотя периодически с девушками встречался, но, видимо, не нашел пока такой, который бы смог снова доверять. Вот и сейчас я узнал, что встречается он с некой Мариной, 27 лет, работающей секретарем в какой-то компании. Я же, в отличие от моего товарища, семью заводить лет до 35 сознательно не собирался, пока не достигну некоторого успеха в карьере, о чем открыто говорил девушкам через некоторое время после знакомства. Они же, видимо, надеялись, что через некоторое время смогут меня переубедить, но у них ничего не получалось. Предложение о совместном проживании я не делал. Совместно жить в своей двухкомнатной квартире, оставшейся после смерти родителей, с неженой я не мог, а переезжать к девушкам просто не хотел. Меня вполне устраивали встречи в выходные. Пока мы перемывали косточки нашим бывшим и коллегам по работе, успели проехать Балашиху и Ногинск, но чертова пробка все еще не кончилась. Ехать оставалось еще почти 300 километров. Это минимум 4 часа без превышения скорости. Тырканье в пробке на меня подействовало усыпляюще. Сообщив другу, что я немного вздремну, откинулся на сиденье и быстро отрубился. Проснулся я от сильного грохота. Протерев глаза, решил посмотреть по сторонам. Сбоку от трассы, как раз в той стороне, куда мы направлялись, сверкнула молния, да такая ветвистая, что я даже вздрогнул. Не дай бог в человека попадет, головешки даже не останется. Тра-да-да-дах, донесся до нас через несколько секунд очередной раскат грома. Сразу стало понятно, что за грохот стал причиной моего пробуждения. Судя по показаниям навигатора, мы недавно проехали Гороховец. Дождь из состояния не сильно покапывает перешел в состояние льет как из ведра. Щетки работали, не переставая, пытаясь справиться с льющим на лобовое стекло потоком, но результат был почти незаметен. Ехать при проливном дожде и свете фар то еще удовольствие, от проезжающих встречных машин бликует мокрый асфальт, слепит глаза. Скорость передвижения заметно упала, да и гнать в такую погоду мог только самоубийца. С пробуждением, Стас, мы, как видишь, еще в пути. Час назад дождь сильно усилился, радует, что скоро съезжаем с трассы, а дальше уже легче будет. Если дождь не стихнет, ночевать придется в машине. Я, кстати, пока ты дрых, заправиться успел 20 километров назад. Так что у нас полные баки, плюс в канистрах у тебя 40 литров, можно все выходные не глушить мотор, пошутил Олег. Провести все выходные в машине — такая перспектива меня не радовала. Съехав с трассы, мы проехали Ильиногорск и углубились в сторону предполагаемого места рыбалки между озером Крутое и рекой Клязьма. Дальше навигатор был бесполезен, и надо было искать съезд с асфальтированной дороги на грунтовку своими глазами. Ветер заметно усилился, молнии сверкали, почти не переставая. «Олег, смотри, вон, кажется, нужный поворот, давай потихонечку после второго столба съезжай. Поравнявшись со столбом, мы уже начали поворачивать, когда сверкнула очередная молния, угодившая в столб, мимо которого мы проезжали. Последнее, что мне запомнилось перед потерей сознания, падающий на нас столб с электрическими проводами и очередная вспышка молнии. Очнулся я рывком, перед глазами все еще стоял падающий на нас бетонный столб, но как ни странно я был жив и машина почти цела, вмятина в крыше машины, куда должен был угодить столб, не считается. Судя по стонам с соседнего сиденья, Олег тоже приходил в себя и радости от этого пока не испытывал. «Водитель, ты жив?» – спросил я с иронией своего товарища. «Пока не пойму, но башка трещит так, как будто меня веслом огрели. Что это было? Похоже, нас столбом приложило, только вот я на улице ни столба, ни дороги не вижу, да и светло больно. Давай выйдем, осмотримся». А посмотреть было на что, мы оказались на каменистом берегу небольшого ручейка, текущего откуда-то из глубины леса. Лес заслуживал отдельного внимания, некоторые деревья, увиденные мной, явно не росли на европейской территории России. Нет, тут были и хвойные деревья и лиственные, только большинство из них совершенно не были похожи на наши елки и березки. Больше всего хвойные деревья напоминали североамериканские секвои, некогда виденные мной на фотографиях, по крайней мере, в размерах уж точно не уступали. Одно дерево, растущее с краю леса, было похоже на гигантский дуб, только кора дерева была красноватого цвета, а листья были серебристые. Ветви деревьев густо нависали над руслом ручья, создавая плотную тень, через ветки не было видно ни солнца, ни неба, но то, что сейчас не ночь, сомнений не вызывало. «Стас, мне кажется, мы не в России». «С тобой согласен, в России в октябре так жарко в тени быть не может, я уже взмок весь. Давай переоденемся, а заодно посмотрим, что с нашей машиной». Поснимав с себя все теплые вещи, остались в ботинках, штанах и футболке. Теплые вещи аккуратно сложили и убрали в салон. Машина, можно сказать, практически не пострадала, не считая хорошей вмятины в крыше над нашими сиденьями, больше внешних повреждений не нашли. С двигателем тоже проблем не было, завелись без проблем, проехались немного взад-вперед, после чего заглушили мотор и сели думать, что делать дальше. Глава вторая. Разведка. В первую очередь решили, что поскольку мы в незнакомом лесу, необходимо чем-нибудь вооружиться. Был открыт багажник и осмотрено все его содержимое. Единственным нормальным оружием был признан топор, которым я и вооружился. Два наших раскладных ножика, как оружие, годились слабо, ими только грибы собирать. Олег долго осматривал оставшийся хлам, но так ничего и не смог выбрать. Шампуры отмел как слишком гибкие, в перспективе, конечно, из них можно сделать наконечники для копья или стрелы, но в текущем виде использовать, как оружие, не получится. Арматура была ржавой и тупой, куски трубы были слишком толстые и тяжелые. В итоге он взял свой ножик из рюкзака и предложил пойти осмотреть лес недалеко от машины, а заодно срубить ему какую-нибудь сухую палку, из которой он сделает себе некое подобие посоха. Лес был очень живописный, гигантские деревья заслоняли небо, и света проникало очень мало, но небольшим кустарником с необычными ягодами и невысоким деревьям этого хватало. Деревья росли не очень густо, но на машине в таком лесу не проедешь, росло много небольших деревьев и кустарников, из земли местами сильно выпирали корни огромных деревьев. Для посоха Олегу было выбрано засохшее деревце, чем-то напоминающее рябину своими листьями. Чтобы срубить его потребовалось 10 минут, и дело было не в толщине дерева, она едва превышала 5 сантиметров в диаметре, а в его прочности. Определившись с необходимой длиной, обрубили верхнюю часть с ветками, но товарищу этого было недостаточно, он решил заострить один конец посоха своим раскладным ножиком. «Слушай, пока ты тут будешь стругать, я пойду вокруг пройдусь». «Хорошо, только ты далеко не уходи, а то мало ли, метров 30 вокруг, дальше отходить не буду, но и ты по сторонам поглядывай, если что, кричи». Продвигаясь вглубь леса, мне попадались незнакомые кустарники и деревца, местами на больших деревьях росли грибы, или стволы обвивали лианы. Отойдя на 30 метров, я оглянулся, друга уже видно не было. Решив дальше не ходить, стал возвращаться, огибая по дуге место, где по моим расчетам находился Олег. Пройдя еще метров 10, я наткнулся на два скелета. Я не был специалистом по антропологии, но мне кажется, это были люди. Они, примерно по пояс, были завалены опавшей листвой, и поэтому я не сразу их заметил, а на одного из них чуть не наступил. Пока я осматривал останки, со стороны оставленного приятеля раздался какой-то шум, а следом крик. «Стас, спасай, меня сожрут сейчас!» Бросив разглядывать трупы, я, поудобнее перехватив топорик, ломанулся на крик. Выбежав из-за очередного дерева, я увидел следующую картину. Олег держал двумя руками свое недокопье и наточенной стороной отбивался от мокрицы переростка. Размером она была с хорошую овчарку, только раза в 2,5 длиннее. Это создание пыталось добраться до друга и цапнуть его своими жвалами, похожими на муравьиные. Когда в ее сторону летело копье, она пригибалась, и наточенный конец посоха соскальзывал по бронированным пластинам. Я выбежал чуть сбоку и сзади мокрицы, которая меня пока не видела. В этот момент мокрице надоело упорство глупого человека. Чуть отпрыгнув назад, она приподняла переднюю часть тела над землей, чешуйки брони на загривке при этом встали дыбом. Раздалось чжих, и из усиков этой твари вылетела настоящая молния в направлении товарища. К счастью, первый выстрел прошел мимо. Тварь расстроенно пискнула и опять начала подниматься для нового выстрела. Я понял, что второго выстрела давать сделать нельзя. Выбежав из-за дерева, я рванул к твари. Олег, увидев меня, пошел в наступление, целясь наконечником в морду. Мокрица в очередной раз резво отпрыгнула назад, подняла на холке хитин, и в это самое время мой топор вошел ей в шею между поднятых пластин. От резкого рывка топор вырвало из моих рук. Мокрица понеслась куда-то в сторону, врезавшись в дерево, она упала и задрыгала лапами. Мы с другом стояли в шоке и некоторое время боялись подойти к этому монстру. Через 5 минут, когда она окончательно затихла, мы, осмелев, осторожно подошли к этому чуду природы. Потыкав для проверки трупик посохом и не увидев признаков жизни, я, уже не опасаясь, извлек из холки застрявший топор. «Портки сменить не хочешь», — пошутил я над своим другом. «Еще чуть-чуть и не только портки пришлось бы менять, а ботинки с ногами. Я не уверен, что они бы пережили попадание этой молнии. Откуда она вообще взялась? Да вон из-под того корня выползла 5 метров левее, видать, у нее там нора». Хорошо, я услышал шорох, когда башка показалась, я, было, подумал, что она небольшая и сходу посохом по куполу приложил, ей это очень не понравилось. Когда она вылезла целиком и открыла рот, я понял, что меня сейчас съедят и начал тебе кричать. «Стас, я один думаю, что мы и не на земле. С чего ты так решил?» «Не думаю, что на земле такие мокрицы водятся, да и вообще кто-то молниями швыряться умеет. Да еще посмотри вон на ту ветку, а точнее на птичку, сидящую на ней, мне кажется, что на земле таких птичек тоже нет». Птичка напоминала большого попугая яркой окраски, клюва у данного пернатого не было, а была нормальная такая крокодилья морда. И данный летун очень заинтересованно посматривал на двух растерянных друзей. «Тукус-тукус», — издало звук это животное, раскрыв пасть и продемонстрировав нам 3 ряда шикарных зубов. «Ты прав, думаю, это не земля. Не стоит долго тут задерживаться. Один такой крокодил не страшен, а вот от стаи мы можем и не отбиться. Хотя мне кажется, это местные падальщики». Во время разговора я попробовал поцарапать хитин своим ножиком, но так и не смог добиться, чтобы на нем осталась хотя бы царапина. Следующую попытку я предпринял уже топором. Размахнувшись, как следует, Я ударил в сочленение пластин в хвостовой части, раздавался звук, как при ударе по металлу, и топор отлетал в сторону. В месте удара даже царапины не осталось. Знаешь, а нам просто повезло, если бы я не попал между пластин, мы бы эту тварь вряд ли убить смогли. Я не уверен, что ее чешуйки можно пулей пробить. Учитывая, что мы неизвестно где, надо использовать все доступные ресурсы. Чешуйки надо забрать, если тут все монстры такие, броня нам не помешает. Давай присоединяйся, я буду топором поднимать пластины, ты вставляй посох и как рычагом поднимай их, а я ножом попытаюсь вырезать. Олег поморщился, но со мной согласился, сначала у нас не очень получалось, но срезав верхние две пластинки, мы приноровились и дело пошло быстрее. За полчаса мы отделили около 30 подковообразных пластинок разного размера. Напоследок я отделил жвала и решил их тоже забрать. Брать руками я их не решился, с них капала непонятная слизь. Обтерев травой, я замотал их в ветошь, принесенную из машины, и вместе с панцирными пластинами, мы отнесли все это в багажник. Теперь пошли осмотрим два трупа, которых я нашел чуть дальше. Позвал я товарища. Первый попавшийся скелет лежал лицом вниз, второй метрах в пяти дальше на спине. На скелетах еще осталась часть одежды, местами сгнившей. На руках у обоих были надеты какие-то браслеты из матового металла. Преодолев брезгливость, мы сняли с трупов браслеты и обыскали остатки их одежды и землю вокруг. В карманах были найдены несколько кристаллов и какое-то устройство с разъемом под них. На земле, рядом с дальним скелетом, было найдено что-то очень похожее на пистолет. Проверка показала, либо мы не умеем пользоваться, либо он сломан. Покрутив рычажки, понажимав все кнопочки, мы ничего не добились, но на всякий случай взяли с собой, авось потом разберемся, как он работает. Прикинув направление их движения, решили немного пройти вперед. Метров через 50... За очередным стволом дерева было обнаружено явно транспортное средство, напоминающее наш БТР. Аппарат был метров 15 в длину, 3 метра в ширину и около 2 метров в высоту. Был он без колес и имел более обтекаемое строение. Больше всего по форме напоминал разрезанную пополам сардельку. Одной стороной эта сарделька была слегка зарыта в землю. «Ну что, механик, принимай технику». Глаза друга загорелись, и он полез изучать, что же мы нашли. Я все это время стоял на страже и осматривал окрестности. За 10 минут он облазил находку со всех сторон, но открыть вход так и не смог. «Это явно летательный аппарат», — сказал он после осмотра. «Что-то похожее на грузовой флайер или глайдер, как описывают их наши фантасты. Как попасть внутрь, я не знаю, квалификации явно не хватает». Пошли к машине, не хотелось бы провести ночь в лесу, тут наверняка и ночные хищники водятся, которых мы пока не встретили, да и есть уже хочется. До машины добрались весьма быстро, проходя мимо убитой мокрицы, спугнули зубастых крокодилов, которые уже вовсю пировали на остатках нашей добычи. Позавтракав бутербродами из рюкзаков и кофе из термоса, еды не то чтобы было мало, но на том, что у нас в рюкзаках, мы проживем максимум неделю, если очень экономить, надо выбираться к людям или искать, где еду добыть. Оставшуюся тушу мокрицы мы как еду даже не рассматривали, больно противная она, есть такую я смогу только с большой голодухи. Если мы оказались не на Земле, то планета не сильно отличается от нашей, трудностей при дыхании не испытывали, сила тяжести примерно такая же, ну может чуть больше. Мы стояли возле машины и думали, что делать дальше. Давай сядем в машину и проедем вперед вдоль ручья, должен же он куда-то впадать, в речку там, в пруд или озеро. Ну а где большие водоемы, там всегда есть люди. Давай только отметим это место как-то, вдруг потом появится информация, как этот глайдер открыть, или оживить. На том и решили. Воткнули палку на берегу ручейка, обмотали конец куском белой ветоши и плотно обрезали проволокой. Олег сел за руль, и мы потихонечку поехали вдоль ручья. Глава 3. Рыбалка, День первый. Пока ехали, я крутил в руках один из найденных браслетов. Надел его на левую руку, но как уменьшить его размер было непонятно, застежек у него не было, он был цельным. Только с боков было несколько кнопочек. Понажимав кнопочки, я добился, что у браслета засветилась верхняя поверхность и отобразилось меню на незнакомом языке. Нажимая на разные пункты меню, я начал последовательно перебирать разные строки. После выбора очередного пункта, браслет завибрировал, быстро ужался, плотно обхватив руку, после чего сильно уколол запястье. От неожиданности я вскрикнул. «Ты чего кричишь?» – удивился мой друг. «Да там меню появилось как на коммуникаторах, только язык был незнаковый, я решил понажимать все пункты по очереди, а это чудо враждебной техники меня укололо после нажатия одного из пунктов. Нечего было трогать незнакомые предметы, тем более руки в них совать. Представь, если бы там был яд или взрывчатка, а ты выбрал пункт самоликвидации». Я даже не задумывался над таким вариантом, меня аж передернуло от такой перспективы. После укола экран браслета погас, но я и сам не горел желанием нажимать незнакомые кнопки. Рука начинала сильно чесаться. Через час движения, после очередного поворота ручей вывел нас на пологий берег огромного озера. Деревья не доходили до берега 20 метров, а водная гладь простиралась вдаль, насколько хватало глаз. Противоположный берег местами разглядеть не удавалось. Метрах в 300 от берега виднелся островок с небольшой скалой посередине. На весь остров росло 30 штук больших секвой и один дуб прямо рядом со скалой, все остальное пространство покрывали мелкие деревья и кустарник. Выйдя из машины, мы стали осматривать берег в надежде разглядеть следы цивилизации. Ни дыма, ни высотных зданий мы нигде не заметили. Следов на земле тоже видно не было. Вдалеке, с той стороны, с которой мы приехали, виднелись снежные шапки гор. «Раз мы ехали на рыбалку и оказались около водоема, давай ловить рыбу», — глубокомысленно изрек я. «Людей мы еще долго можем не найти, а так хоть есть возможность обеспечить себя едой. Давай, только один снасти ставит, второй тылы со стороны леса охраняет, не хватало самим едой стать». Для начала решили закинуть удочки, товарищ, извлекать их было быстрее всего. Сначала Олег свои две удочки поставил, потом одну мою. Глубина у самого берега была 20 сантиметров, а потом резко увеличивалась, в 5 метрах от берега уже около 2 метров. Рыба начала клевать практически сразу, и ей было неважно, что насажено на крючок, мотыль, кукуруза или тесто. Олег только успевал вытаскивать, я достал садок и он начал быстро наполняться рыбой. Рыба была небольшая, в основном преобладали два вида. Первые напоминали земную кефаль, другие были похожи на карасей, но попадались и другие рыбы, типа окуня или ерша. За 2 часа Олег наловил полный садок, и мы решили взять перерыв. Судя по тому, как клюет, с голода мы не умрем. «Давай сварим уху и нормально перекусим, потом надо будет определиться, где будем ночевать. Давай, надо только за дровами сходить». За дровами мы пошли естественно вдвоем. Один набирал сушняк и рубил дрова топором, второй контролировал обстановку, потом менялись. За 30 минут натаскали приличную кучу к берегу. Развели костер, по бокам воткнули в землю рогатины. Между ними положили прут арматуры и повесили котелок с водой из озера кипятиться. Пока закипал котелок, мы сидели на берегу и потрошили рыбу, которая помельче, ту, что покрупнее, решили закоптить. Закидали рыбу в котелок, посолили, добавили специи и пока похлебка варилась, решили определиться с планами на ближайшие бедующие. Через 4 часа, полагаю, стемнеет. Палатку в этом лесу разбивать я не рискну, думаю, сегодня стоит в машине переночевать, все какая-то защита, а завтра уже будем думать. Мне кажется, стоит осмотреть ближайший островок, предложил Олег, крупный хищник туда явно не полезет, там вполне можно построить временный лагерь, машину, конечно, придется тут оставить, но ее тут вряд ли кто-то угонит. Поддерживаю. Потом можно будет по побережью проехаться. Молча пообедав ухой, поставили коптиться оставшуюся рыбу. Хорошо, что у меня в коптилке всегда пакет с ольховой щепой про запас был, а то местные деревья использовать боязно. Затем натаскали побольше дров, чтобы разжечь их на ночь вокруг машины. Спать на всякий случай решили по очереди. Первую смену спать отдал другу, товарищ, сам я отоспался по дороге. Машину поставили лобовым стеклом к лесу, чтобы видеть, если кто-то появится. Разожгли 4 костра метрах в 30 по бокам от машины, накидали туда побольше дров. Второй заброс дров решили сделать, когда будем меняться на страже. По одному решили из машины не выходить ни при каких условиях, если уж очень приспичит, будить друг друга. Первые часа 3 после заката ничего интересного не происходило, а затем неожиданно в моей голове раздался голос. Аварийное подключение ПИН-3 завершено, ввиду отсутствия у пользователя импланта, были выращены дополнительные цепочки. Перед началом полноценной работы необходимо изучить 2 гипнопрограммы «Общий язык Содружества. Инструкция по использованию персональных эскинов корпорации Дармин». Приступить к изучению. Да, нет, нет, ты кто такой и что значит ПИН-3? Задал я вопрос про себя, хотя уже догадывался, что услышу. Браслет на твоей руке и есть я. ПИН-3 расшифровывается как персональный исследовательский искусственный интеллект 3-й модификации производства корпорации Дармин. Браслет, в котором я нахожусь, подключен через специально выращенные цепи в руке и шее к головному мозгу. Данная функция была выбрана пользователем при установке. Товарищ, импланта для беспроводного подключения обнаружено не было. Без наличия импланта, возможности использования существенно ограничены. Каким образом мы с тобой общаемся и понимаем друг друга? Используя взаимную связь через выращенные цепочки, я подбираю подходящие по значению слова из твоего мозга и проецирую их тебе. Если точного слова не нахожу, подбираю ближайший аналог, подходящий по смыслу. Также автоматически произведена адаптация всех единиц измерения под известные пользователю. Тебя надо подзаряжать или там батарейки менять. Все наручные эскины корпорации Дармин оборудованы автономными луриновыми реакторами замкнутого типа сроком службы 100 лет при нагрузке более 80%, при работе в режиме сна, ожидание срок службы существенно увеличивается. По окончании срока службы необходима замена. Оставшийся ресурс текущего реактора – 65%. Какие у тебя функции и назначения? Основное назначение – эскинокартография местности, хранение информации, выполнение сложных расчетов и поиск алгоритмов решения задач, используя заложенные шаблоны. Из вспомогательных функций – контроль пространства в радиусе 100 метров. Именно в таком радиусе работают датчики картографирования территории. Связь в пределах 5 километров устройствами из списка контактов. Связь с различными устройствами и оборудованием. Визуальное отображение хранимой информации. Нехилый приборчик, это ж, сколько датчиков в него надо запихать, чтобы он и как сигнализация работал, и как картограф. Про объем памяти вообще молчу. Кстати, о памяти, что интересно в ней есть. Да имя надо этому браслетику поменять. Искин. Возможно, смена твоего имени. Да, смена возможна на любое имя, выбранное пользователем. Сменить имя на исследователь или коротко ПИН. Принято. ПИН – отчет о состоянии памяти и ее содержимом. Память заполнена на 63%, из них 5% карты местности, 55% гипнопрограммы, 3% зашифрованные данные предыдущего пользователя. Сколько займет изучение рекомендованных гипнопрограмм? Без наличия импланта время изучения гипнопрограмм существенно увеличено. Приблизительное время изучения общего языка Содружества – 16 часов, но уже через 8 часов ты сможешь сносно объясняться. Приблизительное время изучения инструкции – 8 часов после изучения языка. Возможно изучение программ во время бодрствования. Можно учить частями. Изучение возможно только во время сна. Да, Остановиться можно в любой момент. В следующий раз изучение будет продолжено с последнего запомненного места. Возможно включение функции контроля окружающего пространства и предупреждение в случае нарушения периметра. Да, возможно, но отсутствует тонкая интеллектуальная настройка, можно задать только массу, объем нарушителя и охранный радиус. При интеграции с имплантом параметры опасных объектов, возможно, получать напрямую из памяти вплоть до внешнего вида. Тогда включай контроль. Вес объекта более 10 килограммов, объем 0,5 кубометра. Принято. Пока я разбирался с Искиным, прошло отведенное на мое дежурство время и пора было будить друга. Разбудив его, рассказал о свалившемся счастье, на что он тут же предложил подключить ему второй девайс, но пришлось его обломать. Пока не выучу язык и инструкцию, как активировать второй, непонятно. Экран своего я совершенно случайно активировал. «Пойдем, подкинем дров», — сказал я другу, а то прогорело почти все. Дольше всего продержались деревья, похожие на те, из которых сделан твой посох. Взяв дров, мы пошли и раскидали их по кострам, и буквально через 5 минут костры снова ярко запылали. Вернувшись в машину, мы доели остатки ухи, и я погрузился в учебный сон. Мне показалось, что я только уснул, как меня разбудило пощипывание в левом запястье. Пока я соображал, кто меня щипает, в моей голове зазвучал голос: нарушение охранного периметра, объект движется со стороны леса, вес 350 килограмм. Сон как рукой сняло, я вскочил и пересказал сообщение товарищу. Мы активно начали всматриваться через стекла, существо приближалось из леса. Потом пошло в сторону озера в стороне от костров, мы увидели только большую тушу с двумя прямыми рогами, как у носорога, в отблеске костров. Видимо, напившись, животное ушло обратно в лес. Второй раз меня подняло сообщение из кино о пролетевшем объекте весом 30 килограмм. Если оно быстро пролетело, нафига, спрашивается, будить? Вот она, невозможность тонкой интеллектуальной настройки. В итоге я увеличил вес летающих объектов для поднятия тревоги до 50 кг и общий радиус охранного периметра до 30 метров. Остаток ночи я спал спокойно. Глава 4. Остров. Встал я через час после восхода, Олег не стал меня будить, мы все равно никуда уже не спешили. В итоге, по моим расчетам, спал я около 6 часов. Голова была ватная, как после хорошей пьянки. Видимо, сказывался ускоренный курс изучения иностранного языка. О, чем я и спросил исследователя. Да, при изучении мнемопрограмм вне медицинских центров возможны побочные реакции организм, начиная с повышенной утомляемости и заканчивая галлюцинациями, в зависимости от сложности изучаемой программы. Ничего, несколько дней я как-нибудь потерплю, а потом, глядишь, и до медицинского центра доберемся, улыбнулся я. Пин, как просмотреть информацию по картографированной территории, содержащейся в твоей памяти? Зрительное воспроизведение информации возможно только при подключении через имплант. Да ешь твою медь, где же их нарыть в этой глуши, подумал я про себя. Установка имплантов возможна в любом населенном пункте, где есть торговые представительства Содружества. При торговом представительстве всегда есть небольшой медицинский центр, ответил Искин. Олег, давай лодку накачивать, пора на остров плыть, пока собираем лодку, определимся с нашими целями, глобальными и на ближайшее время. Ну, глобальная цель-то у нас одна, вернуться домой. Тогда давай я озвучу свои соображения для достижения этой цели. «Излагай», — ответил мой друг, дожевывая копченую рыбку. «По моему соображению план примерно следующий: чтобы выполнить глобальную цель, надо найти людей, знающих, как нам вернуться домой. Не думаю, что таких будет просто найти. Потом этим людям надо заплатить за информацию или за услуги по доставке нас домой, оплатить нам нечем. Значит, нужно заработать. Рыбак — не та профессия, на которой можно много заработать, в этом я уверен. Значит, надо получить информацию, Чем тут вообще можно заработать и выбрать, что нам больше всего подходит? Пока мы их ищем, нам необходимо как-то тут существовать. Питаться постоянно рыбой меня совершенно не прельщает, значит, надо искать аборигенов и налаживать с ними взаимоотношения. Желательно транспортным средством обзавестись, к нашей буханке бензин не бесконечен, лучше его для лодочного мотора поберечь. Раз уж мы обзавелись такими наручными помощниками, к ним для полноценного функционирования нужен имплант, без него эти искины очень ограничены по функционалу. Значит, первым делом ищем аборигенов. Сначала решили осмотреть остров, а потом ехать на машине вдоль берега. Рано или поздно местное население мы найдем, если оно тут есть, конечно. Благодаря электрическому насосу, лодку накачали буквально за 10 минут. Больше времени занял спуск на воду и установка мотора. Закрыв машину, поплыли в сторону острова. С нашей стороны удобного места для высадки видно не было. Берег был обрывистый и начинался метрах в 4 над водой. Подойдя ближе, мы убедились, что с этой стороны высадиться не получится, и стали не спеша оплывать по кругу. Оплыв остров целиком, обнаружили только одно хорошее место для высадки. Со стороны леса, бухточка, в которую мы высадились, была совершенно не видна. Исследование острова отняло у нас около 3 часов времени. Он оказался овальной формы, в длину имел около километра, в ширину около 400 метров. Если двигаться с севера на юг, то левая часть острова заканчивалась небольшой скалой, у основания которой рос местный дуб. Обследуя скалу по кругу, обнаружили пещеру с небольшой плоской площадкой около входа. Вход был крупным, сюда вполне можно было и на грузовике въехать. Осмотр пещеры никаких интересных трофеев нам не принес. Одно большое помещение, без всяких ответвлений, около 200 квадратных метров. Закончив с осмотром, вернулись к машине. Пока обсыхала лодка, пообедали копченой рыбой, запив остатками остывшего кофе из термосов. Погрузив все свое имущество в багажник, мы тронулись в путь. Сегодня солнце было хорошо видно, и нам не составило труда определиться с направлением север-юг. По всему выходило, что вчера, выбираясь из леса, мы двигались на север. Выбора у нас особого не было, либо на запад вдоль озера, либо на восток. Сначала решили ехать на восток. Олег не спеша рулил вдоль берега, больше 40 км в час разогнаться не позволял рельеф местности, берег был достаточно каменистый, иногда приходилось объезжать крупные камни или трещины. Через час езды мы уперлись в нагромождение больших камней, объехать которые у нас при всем желании не получалось, пришлось разворачивать и ехать в обратном направлении. Пока возвращались, я решил пообщаться с Искином. «Пин, ты говорил, что умеешь общаться по беспроводной связи с различными устройствами и оборудованием, а как мне узнать, что такое оборудование есть в радиусе твоей связи?» Обычно пользователь знает, каким оборудованием располагает и сам настраивает, как с ним общаться, напрямую или через меня, но также предусмотрен механизм поиска доступных устройств. Желаете провести поиск? Конечно, давай поищем. Начат поиск, обнаружен считыватель кристаллов памяти DIR-5. Продолжаю поиск, обнаружен гражданский игольник PG-6. Желаете провести подключение и привязку устройств? Я немного ошалел от таких новостей.